Вот и все. Остальные трофеи и оружие, что мне необходимо, находилось в баулах и на ремне, описывать не буду, часть на продажу. Только в рюкзаке кейс со слитками металла, это мой шанс стать нормальным человеком и подданным империи. Сама-то мне в принципе нравилась, главное, как вольюсь в ее социум и обживусь. Пока по этой теме я не думал, мне первый бы план выполнить, сбежать. Добравшись до перекрестка воздуховодов, я втиснулся в узкий колодец уже технических коммуникаций, шланги проводов двигаться мешали, не закреплены, свисали, хорошо хоть оплетка есть, так и двигался, пока не добрался до технического колодца. Я закрылся, ауру не видно, так что вряд ли меня своими способностями крикуны отследят, я для них как невидимка. Найти меня можно одним способом, сканер поиска биологических объектов, от него я скрыться все же не могу, не по моим возможностям. Пока, может позже и научусь. Перед тем как покинуть свое укрытие, я отозвался, сообщив воспитателю, что скоро буду. Надеюсь, это даст мне некоторое время, чтобы была возможность сбежать. Не особо помогло, на полпути тот стал вызывать меня настойчивее, но я не отзывался. Если отзовусь, но тот сможет определить мое местоположение и поймет, куда я двигаюсь, в обратную сторону от нужного. Еще дорогу перекроют. Так что, когда я выбрался в коридор, не забыв закрыть люк, и быстрым шагом направился к летной палубе, в эфире, что могут слушать только крикуны, поднялась тревога, обменивались те сообщениями. Более того, крикуны не только общаться могли, но и обмениваться мыслеобразами. А так как я был на волне, то тоже получил свое изображение. Видимо, с одного из уроков, я там бился в спарринге с тремя малолетками-крикунами. Явно воспитатель отправлял. Шел я быстрым шагом, но когда зашел за поворот, сходу атаковал двух крикунов, те не прятались, и я их видел. Два выстрела из мощных армейских лучеметов с двух рук в головы, и те не успели передать тревоги, а вот то, что их скоро обнаружат, это точно. У одного из крикунов был лучемет, его я прихватил, холодное оружие у обоих меня не заинтересовало, и так имею лучшие и дорогие образцы из арсенала. Дальше я побежал, стреляя в тех, кто попадался навстречу. Почти полтора десятка уродов на тот свет отправил, воины света, мать их. Один все же успел крикнуть, не закончив фразу, так что круг поиска сузился. Когда я забежал на летную палубу, меня уже встречали, сюда стекались все ближайшие крикуны. Нет, к судам в центре мне не прорваться, а там самый смак. Поэтому я воспользовался ситуацией. У крайнего катерка, он был ближе всех ко мне, начал открываться створка аппарели, и оттуда на меня прыгнул, растопырив пальцы, крикун, не используя два тесака, что закреплены на ремне, а лучемета у него не было. Ну и получил выстрел в лицо, наповал, а я заскочил внутрь судна, бросая баулы на палубу, активировав закрытие створки и рванул к рубке, проверить, включен пульт или нет. Оказалось, нет, активировав включение в дикой надежде, и даже заорал от радости, никакого пароля тут не было. Да и чего бояться крикунам, тем более страх им вообще неведом. Активировав запуск всех систем, я проверил навигационные карты в пульте пилота. Отлично, координаты, где находится судно-матка, есть, так что я наконец разобрался со своим местоположением, быстро рассчитывая координаты микропрыжков. Причем очень торопился, хотя и делал это в первой жизни, но вбитые знания из спаков помогали с этим делом. По обшивке катерка стучали выстрелы, бесполезно, из ручных лучеметов не пробить, если только раз 10 в одно место выстрелить. Главное, чтобы кто догадливый не залез на какое малое судно, у некоторых были башни малых корабельных лучеметных пушек или даже корабельных малых плазменных орудий. Минута мне понадобилась на все про все, и стремительно вылетев с палубы, все же вслед раздались выстрелы из корабельных орудий, но я ушел вниз в мертвую зону, и выстрелы ушли мимо, а я сразу же ушел в прыжок, да прямо от борта судна матки. Кстати, изучив основы пилотирования, там были списки судов и кораблей империи и соседних государств, понял, что это за судно, не людское. Как я и думал, догадки подтвердились, люди также строили, но судно все же принадлежало лирам, крысам-переросткам. К слову, именно лиры изобрели и стали первыми производить щиты для летных палуб. Теперь, чтобы выпустить малую авиацию, не нужно откачивать воздух из ангаров, те легко распродавали по лицензии свои изобретения, так что в империи ими вполне себе пользовались. Вот уже лет 10 как эта новинка была внедрена, а само судно было крупным грузопассажирским. Видимо, лиры где-то попали на зуб крикунам. Убежать я все же смог, и пусть крикуны пытались запереть меня на палубе, начали закрывать створки, но я успел проскользнуть в щель и сразу ушел в прыжок. Сделал по минутам 4 прыжка. Погоня вроде была, но я быстро менял маршрут, уходя в прыжки. Пусть флот у крикунов огромен, но даже им бесполезно искать меня. После 4-го прыжка я рассчитал 5-й, контрольный уже на час ушел в него, двигаясь к границам зоны владения крикунов, в сторону империи. Если он пройдет благополучно, то следующий прыжок на максимальную дальность, что мог выдавать варп-двигатель этого катерка, на 1,5 суток. С облегчением откинувшись на спинку пилотского кресла, рюкзак я скинул уже тут в рубке, вон он под ногами лежит, и осмотрелся с веселым изумлением. Да, сбежать я смог, сам с трудом верю, но нужно теперь до людей добраться, в надежде получить помощь. Вот с судном мне не повезло, это был разъездной катерок, пусть и имеющий варп-двигатель, однако он имел малую автономность. Да что это, тот имел длину в 7 метров, ширину 5. Если кто видел фильм «Хроники Риддика», то на таком катерке героя наемники доставили на планету тюрьму. В общем, трюма нет, чисто пассажирское судно, кают тоже нет. Один большой салон с двумя диванами и парой столиков, на носу небольшая рубка, не имеющая перегородки, но имеющая, вот редкость, смотровые окна обзора. Там в корме еще спрятались разгонный движок, система взлета и посадки, варп-двигатели, топливные баки. Санузел на борту был, но без функции душевой. Такие катерки использовали как разъездные суда капитаны боевых кораблей флота империи от фрегата и выше. Разъездные ялики по сути, ну и спасательный плот для шестерых. Эта модель мне знакома из пилотского спака, их сняли с вооружения еще лет 100 назад и начали распродавать с мест хранения. Пусть суденышко считай гражданское, без брони, но и вооружения у него не было, просто никуда ставить. Мысленно представили, что это за судно. Так я это описал катерок после продажи с военных баз флота. После крикунов тут грязь, все порушено, но основные системы работали. Диваны изрезаны, столики сломаны. Чудо, что этот катер еще летает. А еще украшения снаружи, одна мумия точно была, плюс разводы, колючая проволока и другая хрень. Надо будет это все убрать, да и судно привести в порядок. Пока же я запустил тестирование всех систем. Надо же знать, что имею на руках, заодно проверил уровень топлива. 2/3, не так и плохо, могло и хуже быть. Вот воды в системе всего 50%. Система жизнеобеспечения должна с нагрузкой работать, но раз я один, то нагрузка штатная. 10 минут я просидел, отходя от удачно прошедшего бегства. Когда эмоции немного схлынули, я стал делать расчеты прыжка на 1,5 суток, что сделал за 5 минут. Закончив, стал прикидывать, куда направиться. Нужно сразу выбрать ту планету, где буду проходить лечение, чтобы я смог добраться на этом судне до места. Благо судно небольшое и спрятать катерок на поверхности сложно не будет. Не зря их так контрабандисты любят. Вообще военные не любят гражданским военное оборудование и корабли продавать. Только наемники могут покупать, да и то со многими сложностями, включая искусственное завышение цен. Но такие катеры частникам было разрешено брать, хотя и военная техника. Правда, что тут военного, катер мало отличался от гражданских образцов, не понимаю. Но флотские задирали цену до предела. При этом катера брали. Они скоростные. Не курьеры, конечно, но все же тоже неплохи. Вообще разница между малыми судами, средними и большими велика. Дело тут не только в размерах, а в скорости перемещения основная разница. Взять две планеты, для примера расстояние между ними километр. Напомню, для примера, расстояние тут эфемерно. Большое судно или боевой корабль пролетит между ними за один прыжок за 5 часов, среднее за 15 часов, малое за 40. Это если два прыжка делать не придется. Видите, в чем дело? Чем больше масса и мощнее варп-двигатель, скорость полета разнится во 100 крат. А это важно для многих космолетчиков. Только вот цены на суда такие, что малые суда составляют основной состав гражданского флота империи. Как раз перед выходом из прыжка, час почти прошел, стала доступна информация по состоянию катерка. Мда, печальное зрелище, 42% ресурса. Знания из спока ремонтника вполне позволяли мне расшифровывать данные с треснутого экрана пульта пилота. Он еще и грязный, надо будет отмыть. Благо лететь почти 20 дней, на пределах запасов топлива, но долететь должны. Лезть к планетам, что находятся близко к зоне жилья крикунов, я не идиот. Те часто на планеты устраивают налеты, так что оборона там серьезная, муха незаметно не пролетит. Нет, я построил маршрут в обход них, вглубь империи. Я выбрал планету Юна, до которой мне лететь 22 дня. Пусть класс-то имела Е, жители уже дважды подавали прошение на имя император дать им статус планеты класса В, но оба прошения были отклонены. Все же проблемы с мафией на поверхности были не байкой, а реальным положением дел. Избавиться от криминалитета, получит нужный вожделенный статус. Эта планета также была известна своими лечебными источниками и мазями и считалась в плане медицины одной из лучших. Входила в десятку лучших по империи. Вот туда я и направился. Дорого там лечиться, но я уже буду уверенным, что врачи Юны справятся. Информация по Юне была из обучающего спока по империи для гуманоидов. А так я благополучно вышел из прыжка, осмотрелся, пусть судно на ладан дышало, но сканер тут мощный стоял и работал отлично. Пусто, лишь пара обобранных остовов на границе системы. Так что разогнавшись, я ушел в прыжок на 37 часов, максимальной дальности прыжок для моего катера. Наконец, покинув кресло пилота, потянувшись, я забрал рюкзак и начал обустраиваться на борту судна. Один диван еще годился как спальное место, второй вообще обломки, и столиков нет, одни порубленные ножки. Делать нечего, засучив рукава, я принялся за уборку, воду набирал в раковине санузла, стаскивая весь мусор. Мне тут фактически ничего не нужно было, капарели. Шлюзовой тут нет, откроешь и за ней вакуум, так что посадка на планету — единственный способ мне покинуть борт судна. Скафандра на борту не было, я вообще не видел их у крикунов. Баул и рюкзак пока убрал на диван. Да, на складе трофеев я нашел сумку механика, инструментов, конечно, полный комплект, но для обслуживания оно подходит, для ремонта нет, многих нужных вещей нет. Однако разобрать поломанный диван, также убрав обломки к мусору и стойки от столиков, смог. Насчет пищи, то у меня пайков дней на 40, вода в системе есть, плюс термос со мной полный. В общем, хватит, но жить в грязи я не хочу. Так что у меня выработался график. За двое сутки я полностью, пройдясь трижды, отмыл суденышко. Жаль, то что на обшивке убрать нельзя, это сильно демаскирует меня. Потом обустроился и занялся делами, заодно пилотируя судно, благо в рубке постоянно находиться не требовалось. Писал программы для взлома, медитировал, пытался активировать магическое зрение, тренировался бою на рапирах, у меня их две. Я вообще опытный боец. Все же столько наемничал в прошлых жизнях, вот и восстанавливал форму. Программу для взлома написал, одну за 6 дней, и поставил на взлом один из планшетов, тот военный технический. Долго ломал, почти 15 часов, но пароль я все же получил. И не зря, планшет принадлежал технику из команды военного крейсера флота империи Козел, модели СИК, и видимо с крейсером достался крикунам трофеем. Там много было информации по разным поломкам, по детским болезням таких крейсеров, мало ли пригодится. Такую информацию поди достань или купи, военные ими не делятся. Я отдыхал по сути эти дни, тем более и спаки учить не мог, ни на чем. Да и рано изучил пилотирование, поэтому решил отдохнуть. И эти 23 дня, а сутки на борту судна крикунов тоже считаю, мне должны пойти на пользу. Как взломал планшет техника, сразу перекинул на него копию программы взлома и постепенно за эти дни ломал пароли других планшетов, включая управляющий комп катера. Хочу убрать все закладки и подчистить его от возможных неприятностей. А пока писал вторую программу для взлома, более мощную, оттого и времени та требовала куда больше. А комп катера был вскрыт за сутки до прибытия. Тут как раз промежуточный прыжок был, я укрылся на орбите одной планеты и, отключив комп, 2 часа чистил его от закладок и разных вирусов от производителей и военных. И лучше бы я делал это на планете, судно быстро промерзло, система жизнеобеспечения-то не работала. Так что закончив, приписав комп к себе и введя длинный пароль, активировал все системы. Потом долго дрожал, отогреваясь. Когда судно было готово к движению, разогнался и прыгнул к планете. Я уже сориентировался в пространстве, по этой системе, и должен выйти на низкой орбите Юны. Конечно, напугаю диспетчеров, но все равно незаметно мне не спуститься, контактов с контрабандистами нет. Только вот так в наглую, быстро спустившись на поверхности, затерявшись там. Как покидать планету буду, даже думать пока не хочу. Потом время будет, прикину что и как. Получилось все как задумано, правда при спуске неприятно быстро пара истребителей показалась, из службы обороны системы, видимо рядом патрулировали, но сжигая обшивку, к счастью все украшения тоже сжег, буквально упал на планету, успев уйти в пологий полет на бреющем, и вскоре укрылся. Истребители потеряли меня, когда я нырнул в густой лес, и вскоре найдя лесную речку ушел под воду, под шипение раскаленной обшивки. Но к счастью та выдержала и не треснула, я осмотрел, протечек нет, глубина тут 11 метров, удачно попались родники на дне, они и скрыли катер, так что я замер на сутки, ожидая пока тревогой поиски по планете закончатся, продолжая тренировки и написание программы для взлома. А как сутки прошли, поднял катер и отлетев подальше от реки, поставил суденышко на опоры, в глубине леса, среди огромных гигантов. Опоры естественно на мягком грунте не помогли, сел на брюхо, но покинуть борт судна, открыв с трудом аппарель, она похоже приварилась, я смог, пинками открыл, ну и вытащив весь мусор наружу, надоело, воняет в салоне, прикопал под прелой листвой в стороне, и поднявшись на обшивку, с носа удобно, пологий подъем, осмотрел судно на предмет чего осталось из украшений крикунов или нет, знаете, дышать свежим лесным воздухом просто здорово, что я и делал, я с мусором и свою одежду крикуна выкинул, надеюсь больше она мне не пригодится, надел нательное белье, комбез, туфли и ходил так, в кобуре лучемет, на другом боку рапира, что по обшивке, то дело не сказать, что плохо, но весь защитный слой на обшивке выгорел, а без него быстрые спуски на планеты или подъем невозможны, нужно наращивать новый, узнаю сколько стоит, сделаю, но это все после того как восстановлюсь, нужно убрать эти жуткие шрамы, чую мне кожу придется почти всю восстанавливать, ну и вылечить горло, говорить я так и не научился, хорошо программист неплохой, хотя и недоученный, знаний программиста не было, только то что у хакера было, а он чисто по взлому, так вот, я могу писать слова на планшете, и теперь мог перепиской показывая свою речь на экране, общаться, как замаскироваться тоже прикинул, руки в перчатки, обмотать шею и голову бинтами, оставил только щель для глаз, плащ с глубоким капюшоном, и так передвигаться в людных местах, пока другой идеи у меня нет, а катер прятать не буду, он тут на вроде глайдера или флайера свободно летать может, такой же размер внимания не привлечет, хотя конечно подкопчен изрядно, но и все, так что смахнув лишние детали, одно так срубать пришлось инструментом механика, я вернулся в салон и проверил связь, рации местных диспетчеров ловлю, но галонит нет, нужно оплатить абонемент, чтобы выйти в сеть, так что поднявшись над деревьями, полетел в сторону города, поднимаясь выше, где виднелся транспортный поток с глайдерами и другими атмосферными аппаратами, мне нужны деньги, а лучше планшет с банковским терминалом, а то 23 банковских чипа, а что на них, и могу ли получить доступ к деньгам, понятия не имею, проверка прошла успешно, мой катерок не привлек особого внимания, да я даже засек сканером еще два такого же типа, с учетом что их выпустили несколько сотен тысяч, почти миллион, встреча не особо удивила, правда, мой смотрелся как бомж на модной тусовке, весь подкопченный и жутко выглядевший, нет, надо приводить его в порядок, так я и добрался до местного довольно крупного города, не столица, но несколько миллионов проживало в этом лесном крае. Таких исполинских деверев как тут я нигде больше не видел, ни в одной из жизней, я между их стволов на своем катере как по проспекту могу летать, время я выдержал точно, так что к моменту, когда добрался до городка, окончательно стемнело, и найдя бесплатную муниципальную парковку на окраине, связался с диспетчерами через комп катера, те и сообщили, к слову, как раз в таких районах в основном ломбарды и встречаются, а они мне и нужны. Так что посадив суденышко, я стал глушить системы, все датчики на обшивке сгорели, один сканер работал, так что садиться пришлось ювелирно, чтобы не помять соседей, к счастью, получилось, за время полета я неплохо освоился с управлением катера, вот так закончив глушить системы, навел на себя маскировку, как и планировал, и покинув борт судна направился на поиски ближайшего ломбарда, придется визуально искать, к прохожим-то не обратишься, говорить не могу, а привлекать к себе внимание с просьбой почитать на экране планшета что я от них хочу, как-то не хочется, почти час бродил, пока не приметил вывеску скупки. В полуподвальном помещении, в отличие от других магазинов, ломбарды и скупки защищены от бомбардировок. Иначе я не могу объяснить, почему те в основном в подвалах размещаются. Традиция, что ли? Подойдя к спуску, я вскоре оказался у двери и прошел в помещение. Кроме меня там было двое посетителей. Кстати, по комбезам тоже космолетчики. Что-то пытались впарить работнику скупки, но похоже не получалось, раз те такие недовольные. Один так, проходя мимо в сторону двери, хотел заехать плечом, но для него мое плечо как стена. Я тело контролировал, и пусть массы у меня меньше, силы больше. Так что с удивлением поглядывая на меня, потирая отбитое плечо, тот встал с пола и, догнав дружка, покинул скупку. У меня же предстоял непростой разговор с работником скупки. Ха, да тут вообще все просто вышло, а я боялся. Я достал из-под сумка 3 спака, гражданских, все из одного комплекта по специальности работника бара. 2 спака 1-го уровня, 1 2-го, товар ходовой. Тот быстро изучал находки и что-то сказал, я не понял, это не парнас был. Быстро исправившись, тот перешел на тот язык, что я знал. 4000 империалов. Молча кивнув, я указал на планшет с банковским терминалом, что стоял на стойке, и показал 3 пальца. 2000, отреагировал тот. Подключить к галанету. Месяц, 3, кивнув в повреждении, услышал следующий вопрос. Терминал подключить с банковской сети? Тогда с вас общим счетом 3208 империалов. Оставшиеся деньги на ваш или мой банковский чип? Мой, тогда забираю 50 империалов. На этом, забрав чип и планшет, убирая в баул на боку, я покинул скупку и уже через 15 минут, не плутая, вернулся к катеру, пройдя на борт. Как? Обрелка пульта дистанционного открытия аппарели на борту не было, или потеряли, или у убитого крикуна остался, что атаковал меня. Я просто приписал пульт к своему планшету администратора и дистанционно открыл аппарель, вот так вернувшись на борт. Ну и включив купленный планшет, стал лазить по местной сети, выискивая то, что мне нужно. Надо сказать, тысячи медицинских центров, что гарантировали конфиденциальность и предоставляли полные медицинские услуги, ввели меня в некоторый ступор. Слишком большое разнообразие выбора. Я стал читать отзывы, но и тут в основном хвалебные. Причем отзывы с разных сайтов, и за 2 часа чтения понял, что медицинские услуги на Юне действительно представлялись в полном спектре и принимают тут любую валюту или оплату. Не все, но многие клиники. Я думаю, они под рукой местной мафии. Однако к утру я все же выбрал. В горах находился отдельный комплекс медицинского центра. Очень дорого, но они делают все. Изучив услуги, решил связаться с ними. Причем мне был нужен хозяин. Так что когда ответил комп-секретарь, я вел общение через планшет письменно, то попросил связать меня с начальством. Мол, у меня большой спектр дорогостоящих услуг по лечению. Связали меня с хозяином быстро, как намекнул, что готов потратить несколько миллионов, тот вскоре и появился на экране планшета. Судя по свежему лицу, в тех местах, где он проживал, уже наступило утро, и он проснулся. С моей стороны был темный экран, и общение я все так же вел письменно. Тот представился, сравнил фото, есть оно в сети, действительно хозяин метацентра, между прочим, врач высшей категории. Вот тот и пытался узнать суть дела, я ему и написал, что желаю. Как меня зовут, неважно, я требую полную конфиденциальность. Опишу свои проблемы. Я попал в руки крикунов и несколько недель терпел их пытки, они пытались сделать меня своим подобием, но имея силу воли, я справился и даже смог бежать. Проблемы у меня с памятью, пребывание у этих монстров сказалось. Я потерял память, также мое тело изуродовано, говорить я не могу, повреждено горло. В этом и заключается лечение: восстановить речевой аппарат, восстановить кожный покров и провести полное восстановление по классу А. Мне примерно 13 лет. Из-за потери памяти я не знаю, внесли ли меня родители в реестр граждан империи и кто они. Если есть возможность проверить это, не тревожа государственные службы, я бы был очень благодарен. После моего восстановления, вся информация должна быть уничтожена, врачи забыть обо мне. Я не хочу, чтобы меня что-то связывало с крикунами и за мной ходили толпы любопытных. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Когда врач закончил читать, то задумался, после чего сообщил: без предварительного осмотра и исследований по лечению я ничего сказать не могу, но сразу сообщу, что у нас новейшие медицинские капсулы, и они восстанавливают многое. Что же по лечению класса А, то что оно дорогостоящее, и заказывают их дворяне, чтобы увеличить срок жизни до 250 лет. Стоимость около 2 миллионов. По личным параметрам смотрим. Эта процедура продлевает жизнь более чем на 100 лет. По возрасту вам вполне можно ее провести. По проверке? Проблем нет, у меня есть нужные знакомые, и они проверят по вашему ДНК, внесены вы в реестр или нет. Если нет, значит вы и ваши родители с окраин, там регистрировать детей не любят. Я вышлю вам договор, вы можете зарегистрировать его на сайте юристов, они проследят за выполнением. Стандартная процедура. Теперь можно коснуться оплаты. Да, предложение насчет юристов меня заинтересовало. Я решу этот вопрос. Что по оплате? За всю процедуру передам вам 5 слитков Fight 5. Понимаю, что переплачиваю. Переплата это за конфиденциальность. Я включил на миг камеру и осветил открытый кофр на полу, чтобы врач убедился, что я платежеспособен. Что ж, оплата меня устраивает, мы договорились. Высылаю договор. Пока тот занимался этим делом, но не сам, а юрист их медцентра, я покинул борт катера с другими трофеями, снова посетив скупку и продал 15 спаков, заработав 16 тысяч империалов. Спаки не самые ходовые, так что я не удивился малой цене, да и брали те со скидкой. Так и вернулся, пугая людей, что меня видели, уже утро, так что прохожих хватало. Как я вернулся на борт, то изучил контракт, что уже пришел на планшет. Сначала заключил договор на полгода с юристами. Мне понравилась одна компания, и договорился о юридическом сопровождении. Те осмотрели контракт от медиков и подтвердили, что он стандартный с отдельным пунктом о конфиденциальности, с немалыми штрафными санкциями со стороны врачей, если утечка от них пойдет. Так что подписал и отправил копию контракта в юротдел медцентра. Сам перегнал катер на стоянку у космопорта. Она охраняемая. Оплатил за 3 месяца, но с возможностью продления, доплачу, если задержусь. Все дистанционно, включая оплату. Вызвал глайдер такси и полетел к медцентру. Кофр с оплатой был при мне. Часа 4 летел, пока такси не пошло на посадку. Там меня встретил сопровождающий из охраны. Я все так же прятался под плащом, в перчатках и бинтах, и сопроводил в одно из зданий. Тут и хозяин медцентра был, и мой юрист. Те приняли оплату, что официально подтвердили, после чего юрист отбыл. Кофр на инкассаторском глайдере был отправлен в банк, а мной занялись. 2 суток шли исследования. Врач, а сам хозяин со мной работал, меня видел обнаженным только он. Вздрагивал каждый раз, кидая на меня взгляд. Однако тот реально профи был. 2 суток исследований, и расписав план лечения и восстановления, тот положил меня в капсулу. Перед этим, правда, посадил в кресло обучения. При мне был 2-й спок из комплекта военного ремонтника. Остальное на борту катера осталось, в тайниках. И да, в нише пола, что для вещей, я подвижную мину нашел, так что разобрался с ней и активировал на работу. Катер заминирован. Тех, кто попытается проникнуть на борт, ожидает неприятный сюрприз. Там лавовое озеро будет в 50 метров диаметром. Врач же, прикинув, решил, что изучение спака, пусть и 3-го уровня, не повредит. Он также подтвердил, что у меня природная защита от снятия памяти, дал добро. И вот так все началось. 2 месяца спустя. Медицинский центр Альт, планета Юна, южные территории империи. Покинув центральный корпус медцентра легким пружинистым шагом, сверкая лысой головой и широкой улыбкой, я направился к стоянке глайдеров, куда как раз садилось вызванное мной такси. Уже через минуту аппарат взвился в воздух и полетел к космопорту, где я оставил катер. Что я могу сказать? Мучения мои закачаны и все процедуры были проведены. Я проследил, чтобы вся информация о работах была удалена и все отформатировано. После этого подтвердил выполнение работ. Закрыл контракт и отбыл. Итак, я не числюсь в реестре граждан империи, новость хорошая. Я собирался получить высокий рейтинг, теперь ничего не помешает мне это сделать. Лечение закончено, капсула восстановила мне все, кожный покров как попка младенца, нежный, огрубеет чуть позже, но пока так. С волосами да, растворились, но это не страшно, луковицы сохранились. Так что ресницы, брови и волосяной покров на голове отрастут. Нужно только время дать. Также было определено, что мне 13 лет и 7 месяцев, до совершеннолетия, а это 16 лет, мне еще 2 с лишним года. Надо прикинуть, где остановиться и проживать дальше. Да, от врача я узнал, что до 15 лет изучать спаки не рекомендуется, я сам как-то это упустил. хотя эта информация в изученных мной спаках была, не запрещено, но именно не рекомендуется, потому был удивлен, что я так легко глотаю спаки третьего уровня. Однако проверив меня, никаких проблем не нашел и подтвердил, неофициально, что учить можно. С горлом и связками тоже все в порядке, я же 5 дней как из капсулы, учился говорить, петь и считалки проговаривать. Так что, когда освоился, то и был выпущен. Тут действительно профессионалы работают. Ладно, дело сделано, даже и не верится, избежал и восстановился, даже как-то растерян от неожиданности, но радость все же переполняет. Дальше все зависит от меня. В приют не хотелось бы, значит, нужно где-то пересидеть. Возможно, на планетах класса D, там нет никому дела до детей и подростков, и приютов нет, если только частные. Власть чисто номинальная. Устроиться к кому в док и заниматься ремонтом и восстановлением боевых кораблей, получая так необходимый мне опыт. Мои знания, а пока я изучил 2 спака, довольно ценные. Жаль, что с собой в медцентр всего 1 спок взял. Меня 8 раз поднимали из капсулы за 2 месяца, для смены геля и исследований, плавал там в капсуле в геле с маской на лице, мог бы еще подучить, но взял 1, я не уверен был, что и его позволит изучить. Ладно уж, что там, в общем, прошло все отлично, и это радует. А когда мы подлетели к космодрому, как раз рядом с парковой пролетали, заходя на посадку, я с облегчением убедился, что катер мой строит на месте и в полном порядке. Расплатившись через банковский чип, аж 18 империалов, да, издалека пришлось меня забирать, придерживая баул, я уверенным шагом направился к своему катеру. Нужно заняться его ремонтом. Можно продать, но оставлять такой след, как этот катер, не хочется. Однако избавиться от него точно нужно. Если продавать, то на другой планете. Тут не так и далеко есть одна, как раз класса D, вот там можно поменять судно на другое, побольше и с каютами. Решено, так и сделаю, но нужно отремонтировать судно и провести предпродажную подготовку. Такие типы катеров гражданской подстройки 1015 стоят, у меня военный катер, если будет сверкать как у кота бубенчики, то за 25 уйдет, это если повезет. Медлить не стоит, и как бы не хотелось самому приложить руки для восстановления, лучше нанять местного техника, и тот все сделает. Работы 3 дня, и будет катер сверкать как новый. Подойдя к створке аппарели, через планшет активировал открытие и деактивировал мину. Когда аппарель опустилась, убедившись, что мина спит, зашел внутрь, закрывая створку за спиной. Положив баул на диван, что 3 недели был моей койкой, тут больше спать ни на чем, если только на полу, но не хотелось бы, ну и запустив все системы, убедившись, что все в порядке, стал из тайников доставать личные вещи и трофеи с крикунов, размещая по баулам. С трудом, но мина ушла в рюкзак, кейса там больше не было. Проверив как самочувствие у катера, топливо мало, мизер, почти сухие баки, но на небольшой перелет, хватит. Да что хватит, 2 раза планету облечу, пока баки в конец не опустеют. В общем, я использовал тот планшет, что купил у скупщика, и выйдя в сеть, войдя на сайт космопорта, стал искать специалиста. Мне нужен тот, кто ожидает найма, то есть пока простаивает. Нашел быстро, хотя разнообразие выборов впечатлило. Техник был из свободных, работал на себя, имел небольшой ангар и неплохое оснащение мастерской. Специализировался на малых судах. Связавшись с ним, и как тот ответил, сказал, мне нужно восстановить катер типа Sky. Купил с аукциона конфиската. У него почти отсутствует салон, нужно все восстановить, да защитный внешний слой сгорел, нужно новый нарастить, и датчики внешнего обзора. Провести обслуживание всех систем, двигателей, реактора и заправку. Скидываю данные по тестированию систем катера. Тот изучал 5 минут, пока не сообщил, что работа ему вполне по плечу. Материал мне будет стоить 800 империалов, за работу 900. Меня это устроило, я получил контракт на ремонтные работы, отправил юристам, те подтвердили, стандарт, и я, подписав, отправил копию обратно, сообщив, что сейчас подгоню катер. Так и сделал, связался с диспетчером, скинул ему контракт, получил данные по маршруту и спокойно долетел, медленно заведя судно внутрь ангара, и поставил на опоры, где указал техник. Мы по рации общались, дальше забрал вещи, уже прибыло такси, гостиницу я себе подобрал, техник принял мою машину, и мы расстались. Все, что мне нужно, я ему сообщил, что делать тот знал, уже заказал материалы и запчасти, я выдал на них деньги, и приступил к работе. Что же по поводу того, что я малец и не гражданин империи, вот так нагло пользуюсь благами цивилизации, то есть тут некоторые лазейки, коими я пользуюсь. Пункта конфиденциальности в договорах и контрактах, где даже в контракте не указываются личные данные. За это, конечно, переплата идет. Вот техник за работу вместо 500 империалов запросил 900, но меня все устраивало. Зато вопросы о возрасте не задает. Тот работать начал, а я полетел к гостинице, где вскоре и устроился в номере, предварительно часть вещей отправив в сейф гостиницы. Жаль, мину там не оставить, проверяют вещи на опасные предметы, так что та в шкафу лежала закидная пустыми баулами. Сама мина на жука похожа, на шести лапах, оттого и называлась подвижной, могла менять место лёжки. А так штука мощная, плазменный заряд. Сам я, посетив кафе внизу, вполне неплохо, натуральная пища к слову, довольный как кот, устроился на койке, уже принял душ, и взяв планшет, что имел выход в сеть, у меня такой один, остальные я не светил в сети, ну и стал работать. А заинтересовали меня слова техника. Я поинтересовался у него, где бы смог купить ремонтных роботов и боевых, пора собирать свое стадо роботов. Тот лишь рассмеялся. Роботы тут дорогое удовольствие, даже у него всего один ремонтник-универсал, чтобы купить которого тот работал лет 20. Боевые получить у меня шансов так совсем нет. Разве что стать наемником в реестре службы найма империи, тогда да, официально владеть смогу, если буду иметь специальность погонщика боевых роботов. Хотя, если на славе поискать, то там найти проблем нет. Особенно после последнего налета крикунов, почесал тот затылок задумчиво. Там дорого, но зато не смотрит кто покупатель. Можно любых роботов купить, включая боевых. Правда, все равно дорого. Славия, заинтересовался я, а где это? Класс Д, дыра дырой, лететь от нас больше месяца. Раньше там была планета тюрьма, скидывали остовы разных судов и кораблей, чтобы зэки их разбирали. Там и сейчас множество остов, не все переработали. Рай для техников. Года назад там крикуны были, и еще на паре соседних планет, как будто искали кого-то. Много жертв было, миллионы, в новостях было. В сети поищи, найдешь информацию. Спасибо. Вот так в номере я и решил поискать информацию. Если тот правду говорил о славе, то это то, что мне нужно, чтобы пересидеть до 16-летия, так что будем искать всю доступную информацию, заодно и по налету крикунов. Вон куда высший флот свой гонял, теперь ясно. Не ясно почему. Я так увлекся изучением информации, что очнулся уже за полночь, а ведь завтра с утра лететь в медцентр. Я договорился изучить следующий спок военного ремонтника. Проще к ним слетать, чем тут искать спеца, еще поди договорись, чтобы тот дал мальцу обучиться. Утром я так и сделал, слетал, вернувшись практически вечером, и поужинав, снова устроился в номере. Освоение спока прошло неплохо, чуть ныли виски, но это обычная реакция после такого насилия над мозгом. В общем, так и закопался в сети. И когда пришло сообщение от техника, что он закончил, я не сразу понял, о чем он, и подтвердив, что буду через час, откинулся на подушку и пробормотал: с ума сойти, земляк, содружество, псионы, нейросети, вот эта хрень. Теперь ясно, за кем высший охотился. Да, информации по славе я накопал немало, и чем больше читал по ней, тем больше понимал, что это то, что мне нужно. Идеальное место для жизни на ближайшие несколько лет. Тем более крикуны давно окрестности уже покинули. Там мне удачно попалась информация о благополучном угоне нескольких боевых кораблей у крикунов, что я считал невозможным. Причем угонщиком был один и тот же. Начал изучать информацию по нему, и на одной записи его полицейские в суд вели планеты Инга. Вот тот и выдал матом все, что он думает о всех вокруг, на чистейшем русском. Его принудили кого-то там спасать. Вот тут я и возбудился, накопал по нему все, что смог, отметив, что на информации по этому парню контрольки стояли, едва ушел от хакеров СБ, это явно они были, но информацию получил. А я сделал запрос в сеть на поиск некоторых слов на русском языке, и надо же, сработало. В Галаните был на закрытом сайте файл, чтобы получить к нему доступ, нужно было ответить на несколько вопросов. Города-герои Советского Союза и несколько других вопросов, о которых только русский мог знать. Вот и получил доступ. 5 часов читал как приключенческий роман о бывшем украинском менте, копщике, как тот выживал на закрытой планете и как оказался в этом мире. Много интересного узнал. Тут и фотографии были с планшета парня. Под конец тот добавил, что скорее всего на этот момент уже вернулся в родной мир. Жаль, конечно, но да ладно. Теперь понятно, кто этот высший, и почему он искал моего земляка. Почуял его появление на Славии, вот и искал. Расстояние тому явно не помеха была. Как тот жил в этом мире, я тоже внимательно изучал, много идей неплохих почерпнул. Вполне можно повторить, например, с тем же получением гражданства высокой категории. Тот даже крейсер во владении получить смог, пусть и со второго раза, хотя в наемниках не числился. Похоже, тот и не подозревал о наличии службы найма. Но трофей от крикунов — это святое, пошли навстречу. Однако ладно, потом все обдумаю. Собрав вещи, я забрал все из сейфа и, сдав номер, полетел к мастерской, где стал принимать работу. Ну что я могу сказать, мастер постарался, все сделано идеально. Ресурс с 42 поднял до 79, а это немало, уже поверьте мне. Выполнил мою просьбу, обновил санблок, промыл все системы, салон с новенькой обшивкой с двумя диванами и столиками. Визор на стене, фильмы можно смотреть, рубку отлично обслужил и отремонтировал, поменяв экран пилотского пульта, да и кресло тоже. Закончив прием работы, накинул сверху 100 империалов, премия, и погрузив вещи, тут пара шкафов появилась, да и ниши остались в полу, и попрощавшись, покинул планету. Да, управление катером не сравнить с тем, что раньше было, небо и земля. Как покинул планету, а пилоту среднего грузового судна скинул на счет 1000 империалов, тот позволил прицепиться к сцепке, поднял меня на орбиту, и, отойдя, во время разгона для прыжка позволил отцепиться. Так что тот по своему маршруту ушел, а я своему. Ушел в прыжок на 26 часов, именно столько до нужной планеты было. Летел, как и спланировал, к соседней планете класса D. Пора избавиться от катера и прикупить что серьезнее, чтобы с комфортом долететь до Славии. Из пищи купил упаковку офицерских пайков, хватит, запас будет. Все равно на катере кухни нет, готовить ни на чем, так что только пайки. Биографию земляка я скачал, нужно еще раз перечитать, кажется, я что-то упустил, есть такое чувство. А пока поработаем, мне совсем немного осталось, чтобы закончить создание второй программы для взлома. Это более мощная будет. Идея у меня, конечно, отличная, я даже скачал из сети списки малых грузопассажирских судов, их 1000 моделей, может, что и подберу подходящие, но нужно прикинуть, что продать, а что оставить. Когда катер ушел в прыжок, я развернул кресло и, подойдя к диванам, стал доставать из шкафов вещи и раскладывать их на столиках и диванах. Быстро отложил, что оставлю, это спаки, что собираюсь изучить, оружие, два мощных армейских ручных лучемета, кобуры к ним, запасные батареи, лазерную винтовку. Она у меня одна, тем более дальнобойная, выстрел поражает живую цель до 600 метров, не далее, я ее обслужил, кристаллу настроил. Помнится, в рассказе земляка тот такие винтовки затрофил у аборигенов Славии уже на второй или третий день. У них еще функция маскировки есть. Действительно классная вещь. Одну рапиру и один кинжал оставлял, а на продажу отправлял 5 лучеметов с боезапасом, рапиру, 2 богато украшенных сабли, 2 дорогих кинжала с самоцветами, 14 спаков, 2 планшета. Общая сумма, я прикинул, 1030 империалов. Причем еще 12 на банковском чипе у меня есть. Мину продавать не буду, вещь нужная. Не зря взламывал ее управляющий комп. Судно мне не меньше 100 тысяч стоить будет, все что дешевле хлам, а мне нужен передвижной дом с хорошим трюмом и не меньше 4 кают, с кают-компанией и кухней. В общем, выбирать себе судно я собирался тщательно, на довольно долгое время оно станет мне домом. 1020, может чуть больше, сам катер. Так что где-то 65 тысяч у меня есть. Нужно изыскивать средства. И есть такая возможность. Я о банковских чипах, что нашел на складе трофеев крикунов. Помнится, у меня их 23 единицы. Убрав отдельно то, что себе оставляю, и то, что на продажу в другое место, достал чипы и, подключая к планшету с терминалом, вскоре разочарованно выдохнул. Все запаролены. Достав технический планшет, подключил его к планшету с банковским терминалом, в который был вставлен банковский чип, и, настроив на взлом чипа, посмотрел, сколько будет идти взлом. Да, как раз весь полет и займет. Ладно, пусть ломает. Я же, поужинав, время вечернее на борту, устроился на диване и вскоре отбыл ко сну. Завтра с утра заканчивать писать программу для взлома, так что нужно отдохнуть и выспаться. Банковский чип сгорел, Не смог я его вскрыть. Защита хороша. Зато вторую программу для взлома закончил, и тестируя ее поставил на взлом второй банковский чип, тот показал время 11 часов. Ставить на взлом планшет техника со слабой программой для взлома я не стал, не хватало еще один чип потерять. Подтвердив взлом, я занялся выходом из прыжка и маневрированием, тут слабый астроконтроль, и спуском на планету. Вообще контроль системы специально такой, сюда стекаются отбросы империи, им сделаны лучшие условия для проживания. Если бы хотели, империя на всех планетах давно бы взяла все под контроль, но им это не нужно. Налоги с планет класса D шли чуть ли не вровень с классом В. Зачем лишать себя таких доходов? Как раз налоговая служба отлично работала на всех планетах. Я тоже отчисления делал по контрактам, как не гражданин империи, там чуть выше, иначе за руку бы прихватили. Уплатить проще. Выяснив, где тут столица, сел на окраине космопорта, тут парковка бесплатная, точнее за границей космопорта, в песках, ну и занялся делами. Я особо не спешил, прихватив трофей на продажу, пешком направился к космолетчикам и распродавал товар тем, что отлетали. Цена невысокая, так что брали быстро. За двое суток я все продал, даже всю одежду, что нашел на складе трофеев крикунов, и от нее избавился. Хоть и отстирал все, но брезговал ее все же носить. Купил себе новенький комбинезон космолетчика-маломерку, отличные ботинки с мощной подошвой, три комплекта нательного белья, средства гигиены. В принципе, это все из одежды. Больше ничего у меня не было. Все, что спланировал, продал. Даже больше вышло. 43 300 империалов. Теперь пора покупать себе судно. Тем более я нашел подходящие на выставочной парковке, где продавали разные суда. Там их почти сотня набиралось. Даже средние были, но те за миллион. Не по моему карману. Свои вещи я уже перенес частично в номер гостиницы и частично в сейф там же. Так что судно свое, катерок, что меня спас, но все же приметный, да и память, продал. Его купил капитан большого грузового судна, что висело на орбите, как разъездное, за 23 тысячи. Долго торговались, я с 25 начинал, однако все равно рад, так что скинул ему коды доступа, передал ключ доступа, мне техник новенький ключ дал, а я приписал к пульту. Человек капитана улетел, тот сам не спешил, дела в городе, а я направился в гостиницу. Дело в том, что было вскрыто уже три чипа, пока ни один не сгорел, общая сумма на них 117 тысяч. С моими средствами почти 190 набиралось. Торопиться я не буду, вскрою остальные чипы, там уже будет видно, может, что лучше подберу. Все же будущий свой дом буду покупать, тут спешка не нужна, тем более спок скоро следующий учить, через 6 дней задержусь. А судно я себе действительно подобрал, на мой взгляд, идеально для моих нужд походило. Модель Бур, их уже лет 300 выпускают в разных моделях до наших дней. Конкретно этому было 63 года. Три года назад полное обслуживание проходило и модернизацию. Поменяли реактор, разгонный движок и варп-двигатель. Стоимость 210 тысяч империалов, и этих денег тот стоил. Вообще разные суда есть. Некоторые, спускаясь на планету, встают вертикально, неудобно на мой взгляд. Это же нормальное судно. Горизонтально садится. Да, места куда больше занимает, зато удобнее. Длина 47 метров, ширина 15,5, напоминает треугольник, сужаясь к носу. Высота 5 метров, тут нет двух палуб, или проще двух этажей. Судно все же малое. Потолки высокие, есть ниши в полу для грузов, однако судно и так грузопассажирское, берет до 40 тонн грузов. Трюм у судна в центре, грузовые створки по обеим бортам. На корме все движки и реактор. В носу система управления и жилой модуль. У судна даже шлюзовая есть. Вполне удобная вещь, но на планете проще заходить через аппарель и через трюм. Кстати, в трюме система жизнеобеспечения есть. Если нужно перейти на корму, то скафандр надевать не требуется. Так вот, на носу, естественно, рубка управления с двумя пультами. Пилота и стрелка. Судно вооружено аж четырьмя башнями малых лазерных корабельных орудий. Управлять ими можно из пилотского пульта. Потом сам жилой блок, четыре каюты, две увеличенные, почти VIP одноместные, и две двухместные. Очень неплохие каюты, одна из одноместных капитанская, так что на борт со всем комфортом 5 пассажиров можно брать. Кают немного, но больше мне и не нужно. Кают-компания имелась на 9 человек, свободно разместятся. Там даже закуток с диваном был и голопроектором, небольшой кинозал, небольшая и качественной выделки кухня, холодильные и морозильные шкафы, можно натуральное продовольствие брать и готовить, повара я изучил, теперь опыта наберусь, также в жилом блоке два помещения, в одном я собирался склад сделать, в другом медицинский кабинет, процедурную и кресло обучения, все тут приобрету, денег пока на судно не хватало, а ведь еще оснащать нужно, и я прикидывал где купить нужных мне роботов, искал в продаже, если не найду придется воровать, я не то чтобы за, воспитан не так, но люди разные, у одних я отберу последнее легко, если сволочь какая, у других не трону, так что тут тоже палка о двух концах, вот так устроившись в гостинице после продажи катера, я поглядывал как там взлом идет и размышлял, что и как дальше делать, нужно навести мосты с каким из медиков в любом медицинском учреждении, я у него левым клиентом буду, деньги себе в карман, но главное, чтобы обучение провел, дав мне усвоить очередной спок, нет, надо свое оборудование покупать, тогда проблем не будет, обучать других на нем не смогу без лицензии, любой клиент настучит, а для личного пользования легко, так многие делают, между прочим, убирая зависимость от таких медучреждений. К вечеру очередной чип был взломан, там оказалось аж 52 тысячи, на судно хватало, так что не будем тянуть, я связался с продавцом, бур еще не проданной брони на него нет, так что вскоре мы были на борту судна, я ранее уже дважды изучал его от носа до кормы, и ударили по рукам, я передал чипы с деньгами продавцу, сумма на трех чипах была, а тот мне ключ доступа, и коды к управляющему компу, я при нем проверил от него ли от него, вбил себя во владельцы, и продавец ушел, а я, подняв бур, перегнал судно на бесплатную стоянку, да за границами космопорта, где хочешь там и стой, и отвечаешь за судно тоже сам. Вещи из гостиницы я уже забрал, так что разложив их по шкафам и нишам своей теперь каюты, пора обживать, поставил планшет на взлом управляющего компа судна. По компу катера я уже убедился, что закладки на них есть, надо будет убрать, пусть ломает первичные коды, которых у меня нет, а вскрыв я почищу его. Ну а сам отбыл ко сну, активировать околобортовую сигнализацию я не стал, комп на взломе, отвлекать не хочу. И так приняв душ, вскоре уснул на полуторной кровати. Полноценная, это не диван и не скатки одеял, да еще с чистым постельным бельем и подушкой. Завтра нужно немало покупок сделать. Судно после продажи, практически без запасов, постельное белье есть, но все в одном комплекте. Утвари и посуды так совсем нет. Да, робота-уборщика обязательно нужно, не хочу отвлекаться на чистоту судна. Пусть управляющий комп бура за этим следит. Один сервисный бы заиметь неплохо, и ремонтный. Последние и для ремонта других судов использовать можно, зарабатывая свой империал. Ну и пару боевых для защиты своего имущества. Иногда башни лазерных орудий не всегда помогают, а роботы тут то, что нужно. Тут тоже смотря какая модель попадется. Да и вообще не ясно пока смогу что купить из этой шагающей братья или нет. На этих мыслях я и уснул. Не зная, что меня пытались ограбить, так и не проникнув на борт судна, ничего у неизвестных не вышло, а причина случайно, как чуть позже выяснил, я не включил сигнализацию околобортового пространства, через которую злоумышленники могли бы выйти на комп и взять его под контроль, внешней связи тот не имел, я отключил, чтобы не мешали спать, а планшет делал свою работу, проводил взлом, утром позавтракав пайком, нет, надо натуральные продукты покупать, дорого, но могу себе позволить, я выяснил, что взломщик закончил свою работу, так что подключив к управляющему компу свой планшет техника, с него удобнее работать, и начал выяснять есть там что из закладок или вирусов, или нет, нашел столько, что волосы зашевелились, тут не только от производителей, но и от прошлых хозяев много что нашел, причем многие программы программиста-самоучки были несовместимы, а я еще удивлялся чего это комп на две трети от своей мощности работает, а тут вот оно что, те оставили себе лазейки и могли в любой момент перехватить управление и вернуть судно себе, а мой труп потом сыщи где, у меня сразу разыгралась паранойя, я часа четыре чистил комп от всего лишнего, ставя свои закладки и вводя новые директивы и приказы. Без проверки чужака тот не пустит на борт, закончил ближе к полудню, даже обед пропустил. Поев я устроился у себя на кровати в каюте и войдя в местную сеть, абонемент на месяц я уже купил, ну и стал выискивать то, что мне нужно. Кстати, Планшет уже ломал очередной банковский чип. Заказал расходников для системы жизнеобеспечения судна, баллоны с запасами воздуха, постельное белье высшего и среднего качества, химию моющих средств, комплекты полотенец и шампуней для санузлов, утвари посуду с учетом 10 человек, тут судовые комплекты, они стандартные. 5 стандартных спасательных скафандров. Себе я скаф ремонтника хотел приобрести, в продаже есть сильно бэушные, но размер не мой, ну и решил приобрести роботов. У меня 29 тысяч осталось, глядишь, на что хватит. Роботов-уборщиков всего 2 в сети на продажу выставляли, причем хозяин не продавал один, только парами, 10 тысяч за один, дорого, или 17 за 2. Плюнув, я злой как черт, продавец достал, купил 2. Должны через час доставь, благо покупал с расходниками и запасными манипуляторами, роботы новые, практически неиспользованные. Модель неплоха, я изучил их ТТХ в сети, используются на средних судах, для малых тоже годятся. Да, с уборщиками шли программы для управляющего компа судна, чтобы тот мог ими управлять. Я проверял, таких программ у него не было. Последним заказал доставку топлива, баки почти пусты, ну и воды, системы пополнить и запас на борту иметь. Тут первые заказы пошли, так что занялся приемом. Так до наступления темноты этим и занимался, даже полные баки топлива залили, воды принял и в систему и баллоны с водой, убрав на склад. Кстати, заказал сборные стеллажи, но их еще собрать нужно. Обоих роботов пока в трюм, как и почти все заказы, отключив от питания. Очередной чип уже был взломан, порадовал меня 12 тысячами империалов, пустых чипов пока не было, так что поставил на взлом компа одного из уборщиков. Мне сюрпризы не нужны. Вон земляку роботов-предателей продали, хорошо понял, в чем дело, не дал судно захватить. Вообще угон судов настоящий бич в империи. Если кое-чем не щелкать, то проблем знать не будешь. Закрывшись внутри, последние заказы я принял, включив околобортовую сигнализацию, если что, комп предупредит, ну я и занялся переносом покупок. Сначала в помещении, что я определил под склад, начал собирать стеллажи. Час убил, но сделал. Потом туда стал переносить упаковки с постельным бельем, баллоны с воздухом и водой перекатывал. Да все, почти заполнив не такой и большой склад. В шкафчике пассажирских кают скафандры, там для них специальные держатели. Положено иметь по числу койко-мест, так пусть будут. На кухню утвари посуду, даже помыл ее и убрал на полки шкафов. Закончив в полночь, но все разобрал по местам, так что решил идти спать. Когда комп сообщил, что у судна остановилась малая грузопассажирская платформа и на него пытаются выйти по недействующим уже кодам. Хищно ухмыльнувшись, я приказал тому открыть створку трюма с той стороны, откуда угонщики появились. Похоже, у меня свежие трофеи будут. Так и оказалось. Те спокойно и уверенно влетели в трюм. Фара на платформе светила, на миг осветив обоих роботов-уборщиков. Я только пластиковые кофры убрал на склад с расходниками и запчастями к ним, да сменными манипуляторами, а так те в трюме и стояли. Взлом одного продолжался. Еще часа два и управляющий комп будет взломан. Заметив его, угонщики радостно зашептались, дополнительная прибыль. Убедившись, что очков ночного видения у них нет, я просто подошел к ним со стороны кормы, пользуясь темнотой, фару те выключили, и вырубил всех троих ударами кулака по затылку. Чтобы последнего вырубить, пришлось подпрыгивать. Тот на 3 головы выше меня был. Надеюсь, это ненадолго. Я подошел к тому моменту, когда идет взрывной рост. То есть, он у меня уже начался, легкие проблемы с координацией появились. А пока отключил платформу, штука нужная пригодится, и деньги на покупку тратить не нужно. Позже ее комп взломаю и почищу. Как я убедился, все их чистить нужно. Сама платформа малая, грузопассажирская. В 2 ряда кресла, 6 человек берет, и грузовой отсек сзади. 2 тонны свободно поднимает. Это по примерным прикидкам. Модель мне не знакома, нужно ТТХ в сети посмотреть. Быстро раздев до нога всю тройку, изучил, что при них есть. ХМ, даже ключ доступа к компу судна. К моему раньше подходил, но как я сменил коды, уже не подходит. Однако пригодится. У меня один, этот запасным станет, позже припишу его. Больше особо ничего не было. Баллон небольшой, как оказалось, сонным газом. Угонщиками они были, да, но не убийцами, усыпляли нового владельца судна, ну и его команду, если она есть, оставляли за бортом и улетали. Пробудив старшего, он команды отдавал, вот и запомнил, и быстро допросил. Все так и есть, на одной планете дважды не работали, чтобы не вычислили. Продавец, что судно мне продал, не в теме. Работают давно, уже два десятка судов на их счету. Этот бур у них недавно, всего в третий раз продают. Все, что я с них снял, все остается мне, но предложил тому выкупить свои жизни и жизни товарищей. Тут швах, они серьезно должны, и вся выручка с угонов идут на погашение долгов. Оказалось, те угнали яхту какого-то мажора, отец из криминала, их нашли, на продаже засветились, выставили огромный счет и включили счетчик. Если что, найдут быстро. Это да, от мафии спрятаться сложно, все равно рано или поздно найдут. Жаль, денег нет. Тогда пригрозил, что свяжусь с последним владельцем судна, коего они кинули, разорюсь на межпланетную связь, и когда тот прилетит сюда, отдам их ему. Этого тот тоже не хотел. Парни не местные, рассчитывать, что тут всех знают, не стоило, но все же поинтересовался, не продает ли кто боевых роботов. Мне бы на колку. Планета, конечно, класса D, но все же наместник и администрация есть, и они отслеживают такие продажи и покупки, особенно если они открыто в сети появляются, так что если и продают, то только так, через своих. К моему удивлению, несмотря на то, что те тут недавно, сами недели две всего, но нужный контакт у них был. «А ходячий боевой робот тебе нужен?» — сразу уточнил старшой, когда я озвучил, что за ценную информацию отпущу их. Двое других лежали рядом, связанные и с кляпами во рту. Они уже пришли в себя и, стараясь не привлекать к себе моего внимания, внимательно слушали. «Так они все ходячие?» «Да нет, большой, с пилотом внутри. Мех, что ли?» — сразу заинтересовался я. «Да, точно, мех. Малый, средний, что за модель?» «Большой мех вряд ли бы кто продавал. Такую махину не спрячешь, да и сомневался, что средний, вот малый вполне возможно, краденый, скорее всего, что меня вообще не волновало. На славе о его наличии тоже не возникнет вопросов, там хоть на танке катайся, и такие порядки мне очень даже нравятся. Не знаю, малый, наверное, недорого продают, за 30 тысяч, действительно недорого, если учесть, что пользованный меньше 100 не стоит. В чем подвох? Кода в компу нет, и скинуть быстро нужно. Пробурчал тот, и увидев, как я демонстративно скривился, свет в трюме включен был, и мы отлично друг друга видели, зачастил. Он новенький, в упаковке, с ним пластиковые контейнеры с вооружением идут. 4 контейнера, стандартный комплект, кивнул я. Ладно, я тебе освобожу руки, свяжешься с продавцом через свое планшет, скажи беру. Доставка с него. После того, как мех с контейнерами окажется у меня в трюме, проведем оплату. Я внимательно слушал, как тот договаривается, речь на парнусе шла, и вскоре подтвердил, через час доставит. Хорошо, что ночь, ждать не нужно. Продолжая сторожить тройку угонщиков, я ожидал прибытия груза, прикидывая свои шаги. Мех я купить мог. На взлом компа уборщика я поставил технический планшет со второй программой для взлома, удалив первую, так что работа шла. А такая же программа на планшете администратора продолжала ломать чипы. Недавно очередной взломан был, и тот порадовал меня суммой в размере 76 тысяч. Так что деньги есть. Я даже пожалел, что остальные планшеты продал. Тоже скинул бы на них эту программу и чипы ломал, или комп второго уборщика. Правда, для этого нужно еще планшет с банковским терминалом приобрести. У меня один, но мысль хорошая. Да и сейчас меня на руках всего два планшета оставалось, и третий с банковским терминалом, что я ранее озвучил. Вскоре прибыл продавец с товаром. К счастью, у него была средняя платформа с манипулятором. Сама платформа в мой трюм не войдет, маленький он, но стрела крана вполне, так что я проверил комплектность груза. Тут все честно, передал оплату, и после проверки на месте ли деньги, пилот платформы разгрузил контейнер с мехом, точно малый, я даже модель знаю, а по маркировке на контейнере, ну и 4 малых контейнера со сменным вооружением и запчастями. Забрав всех троих обнаженных угонщиков, продавец отбыл. Кстати, я закинул удочку по поводу боевых роботов, ремонтных, технических, сервисных, также интересовало оборудование обучения, новейшие, у того не было, но серьезно пообещал поискать. Значит, деньги нужно копить. Тот явно краденным товаром торговал, но мне что с того, главное новое и недорого, как с мехом.